Часть вторая. Анатомия остроумия. Эпиграф. В этой книге нет ошибок, кроме данного утверждения. Автор. Остроумие, шутка, юмор и смех – это взаимосвязанные и многозначные явления. О том, что они собой представляют, каковы их содержание и роль для нас, далее высказывания известных мыслителей. Об остроумии. Истинное остроумие – качество столь редкое, что многие им восхищаются, большинство к нему стремится, все его боятся, а если ценят, то только в себе самом. Филипп Дормен Честерфилд. Остроумие – крестник творчества, друг обаяния, брат веселья, предтеча мудрости и создатель хорошего настроения. Автор неизвестен. Стремление получить удовольствие должно быть признано уже достаточным мотивом работы остроумия. Зигмунд Фрейд. Краткость – душа и тело остроумия, и даже оно само. Жан Поль. Остроумие должно выхватывать нечто секретное или скрытое. Карл Фишер. Острота оценивается как могущественный психический фактор, вес которого может склонить чашу весов в ту или иную сторону. Зигмунд Фрейд. Остроумие – это отдушина для чувства враждебности, которое не может быть удовлетворено другим путем. Зигмунд Фрейд. С остроумием дело обстоит так же, как с музыкой. Чем больше ее слушаешь, тем более тонких звучаний желаешь. Георг Лихтенберг. Остроумен тот, кто шутит со вкусом. Аристотель. О смехе. Из всего живого один лишь человек способен смеяться. Аристотель. Ничто так не открывает сути человека, как его смех. Лев Толстой. Хорошо смеется человек, значит, хороший человек. Фёдор Достоевский. Кто смеется, тот все прощает. Василий Жуковский. Смех – дитя интеллекта, и он же бессознателен. Не осознаваем в своих истоках. Леонид Карасев, советский российский философ. Смех без причины – признак отличного настроения. Михаил Генин. Смех – обеззараживающее средство. Морис Шаплен. О шутках. Хорошая шутка – это даже не изобретение, это целое открытие. Эрнст Гомбрих. Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Бернард Шоу. Характер человека никогда нельзя понять вернее, чем по той шутке, на которую он обижается. Георг Лихтенберг. То, что случается с другими, комедия. То же, но случившееся с нами, драма. Старая истина. В каждой шутке есть доля шутки. Автор неизвестен. не шути с женщинами. Эти шутки глупы и неприличны. Козьма Прутков. Чужие шутки, как и чужие дети, никогда не бывают так хороши, как наши собственные. Автор неизвестен. О юморе. Юмор – очень редкий металл. Илья Ильф, Евгений Петров. Юмор – это способность видеть три стороны одной медали. Нет Рарем. Истинный юмор умеет сохранить серьезную мину, тогда как все вокруг покатываются со смеху. Фальшивый же смешлив, зато серьезны слушатели. Джозеф Аддисон. Человек, который хотя бы отчасти не юморист, лишь отчасти человек. Гилберт Честертон. Юмор, пожалуй, единственное изобретение, отличающее людей от скотов и других людей. Станислав Ежи-Лец. Юмор – это правда в безопасных для жизни дозах. Автор неизвестен. С возрастом женщины все более полагаются на косметику, а мужчины – на свое чувство юмора. Автор неизвестен. Меняю чувство юмора на повод для смеха. Автор неизвестен. Если у человека нет чувства юмора, то у него, по крайней мере, должно быть чувство, что у него нет чувства юмора. Автор неизвестен.